63. При молитве часто совершаются исцеления. Нетрудно понять, что связь с высшим миром помогает сердцу и несет по нервам целительную благодать. Нетрудно понять это хотя бы с условной научной точки. Но явление невежества таково, что нужно и о таком простом соображении твердить, но нельзя упустить ни одну возможность упоминания о высшем мире. Так творится еще одна молитва.